Другой мой собеседник, пожилой деревенский мясник Уилберт Хартман, был почти таким же высоким и худощавым, как Шерлок Холмс, но на лице его почему-то лежала печать безысходной скорби. Он написал выплату Эдмундом отцовских долгов, так словно читал отрывок из Библии. Я страшно сожалел, что вынужден был отказать Квалсфордам в кредите, начал он как бы оправдываясь. Они покупали у меня много лет, а раньше у моего отца и, наверное, у деда, и вдруг оказалось, что Освальд больше не может платить. Когда его счет дошел до 300 фунтов, мне пришлось выбирать, или перестать иметь с ними дело, или потерять свой бизнес. Но мне было противно это делать. Эдмунд полностью расплатился по счетам и снова начал покупать, и никто из нас не таил зла на другого. А почему Эдмунд пошел на самоубийство? Скорбное лицо Хартмана несколько оживилось. Сержант Донли объявил это самоубийством, но я ему не верю, ведь не было никакой причины. Следователь считает, что произошел несчастный случай, и наверняка так оно и было. У Эдмунда все шло совершенно замечательно. Более того, он преуспевал, но никто не завидовал ему, все любили его, больше таких не будет среди нас. Добрые слова об Эдмунде и об обязательности, с которой он выплатил отцовские долги, сказали мне многие, и Уильям Прайс, продавец зерна и удобрений, и Чарльз Уокер, сотрудник речной полиции, и Томас Трикни, шорник, и Ричард Листер, сапожник, и Дэвид Вейт, колесный мастер. Все слышали, как он упоминал о петахаях, и полагали, что это нечто вроде прибаутки. Никто из них не мог назвать причину его самоубийства. Вообще все сильно сомневались, что он сам наложил на себя руки, и считали его смерть несчастным случаем. Весьма примечательное заявление сделал Бен Пейн, занимавшийся ловлей кротов. Несмотря на свое странное ремесло, он казался гораздо более образованным, чем обычный сельский рабочий, да и речь его была гораздо более связной. Он заявил, Эдмунд Квалсфорд был не просто джентльменом, он вел себя по-джентльменски со всеми. Большинство джентльменов поступают так только по отношению к леди или в своем кругу. Я переговорил также со всеми торговцами и ремесленниками, которых смог застать. Я прочесал Хевенчерч с одного конца до другого и столкнулся лишь с тремя загадками, достойными того, чтобы подумать над ними. Первая была связана с опознанием человека, оставившего по всей деревне круглые отпечатки деревянной ноги. К тому времени, когда я, наконец, пошатываясь, вернулся в свою комнату, с раскалывавшейся от боли головой, я повидался и переговорил с большей частью населения деревни. Мне показалось странным, что я повсюду встречался с отпечатком протеза, но ни разу не столкнулся с ее одноногим владельцем. Применяя методику Шерлока Холмса, я измерил длину его шага и глубину отпечатка, оставленного его настоящей ногой. Я установил, что его рост превышал 6 футов, а вес равнялся почти 15 стоунам. Значит, это был мужчина. Женщина таких размеров представляла бы впечатляющее зрелище. Возможно, кто-нибудь в Хевенчерче и смог бы рассказать мне об этом человеке, но я не хотел проявлять любопытство, пока не разузнаю о нем побольше. Поскольку этот неизвестный одноногий мужчина пока никак не связывался с Квалсфордом, я не стал писать о нем в сообщении Шерлоку Холмсу. Вторая загадка была более сложной. Грейсни находится на пересечении реки Ротор и Королевского военного канала. Когда я бродил на краю деревни, глядя на болото, и пытаясь при дневном свете рассмотреть ту странность, о которой упоминал Шерлок Холмс, меня поразил вид длинной баржи, плывшей вверх по реке под парусом. На фоне местного пейзажа она выглядела так же нелепо, как если бы по Оксфорд-стрит внезапно поплыла баржа с Темзы. Баржа причалила к небольшой пристани, куда сразу же свернула обогнавшая меня тележка с двумя седоками. Один из них был Нат Уайт. Я наблюдал за ними, пока на тележку разгружали товары с баржи. Но данная загадка разрешилась довольно быстро. Каково бы ни было будущее компании, заказанные товары следовало получать. Третья загадка была связана с умершим. Мне казалось невозможным, чтобы все, без исключения жители Хевенчерча, искренне любили и уважали Эдмунда Квалсфорда. Я был настроен настолько скептически, что решил продолжать свои наблюдения поздним вечером, чтобы найти хоть одного человека, не любившего его. В деревне было две гостиницы и пивная. В нее-то я и отправился после обильного ужина у миссис Вернер. Среди тамошних посетителей я и нашел тех, кого искал, свидетелей, чье отношение к Эдмунду Квалсфорду явно не совпадало с мнением большинства жителей Хевенчерча. Сначала я осторожно собрал о них сведения. Одного из них Эдмунд рассчитал за кражу, второго отказался принять на работу из-за плохой репутации. Третий оказался гораздо более интересным. Это был мрачноватый субъект средних лет по имени Дервин Смит. При упоминании имени Эдмунда Квалсфорда он выказал так мало восторга, что я невольно задумался, не является ли он тем недругом покойного, который все считают несуществующим. «Почему Эдмунд совершил самоубийство?» — спросил я. «Поинтересуйтесь у полиции», — ответил Смит. «Они говорят, что он сделал это. Я так не считаю. По моему мнению, у него не хватило бы духу. Все вам скажут, что он был кротким, мягким человеком. Это действительно так. Но он был также трусоват и боялся оружия. Насколько я знаю, у него никогда не было ружья. Тот револьвер не мог принадлежать его отцу. Освальд заложил бы его много лет назад. У Эдмунда просто не хватило бы решимости совершить самоубийство, ни случайно, ни преднамеренно. По-видимому, его убили. Среди тех, кого я расспрашивал, Смит оказался первым, кто в связи со смертью Эдмунда упомянул об убийстве. Я решил побольше разузнать о нем. Что касается остальных, то деревенские жители были также ошеломлены смертью Эдмунда Квалсфорда, как владельцы магазинов и торговцы. Так толстяк Джек Браун, возчик, печально сказал мне: «Теперь многим придется потуже затянуть пояса». Его собутыльник Тафф Харрис ухмыльнулся и шутливо похлопал Брауна по солидному брюху. «Ага, ты уже начал терять вес. Только не говори мне, будто со смертью Эдмунда твой карман опустошится». «Он давал мне хорошо заработать», — запротестовал Браун. «Немного мануфактуры и время от времени бочонок с коньяком. Если бы ты не привозил этого для Эдмунда, ты бы сделал это для кого-то другого». В ответ Браун только что-то пробурчал и подозвал содержателя бара, который принес ему еще полпинты пива. «Мы сидели в гостинице «Виктория». Заведение весьма убогом, несмотря на все усилия владельцев придать ему респектабельный вид. Харрис повернулся ко мне. «Послушайте, я не знал Эдмунда Квалсфорда. Не помню, видел ли я его когда-нибудь. Я живу в Нью-Ромни, работаю на Дервина Смита. Он платит мне больше, чем я мог бы заработать дома. Я слышал обо всех удивительных делах мистера Квалсфорда, но они не могли укоротить мой путь на работу. Я так и буду ходить по 10 миль в один конец. Это отнимает у него 2,5 часа по утрам», — пояснил Браун, — «а вечером и по 4,5, потому что должен же он остановиться у каждой пивнушки». «Да, именно так я и делаю», — подтвердил Харрис, ухмыльнувшись. «Это долгий и одинокий путь. Скрасить путь домой стоит ему много больше дополнительных денег, которые он зарабатывает», — съязвил Браун. «И вовсе это не так». «Ну так вот, насчет Эдмунда Квалсфорда. Люди страшно радовались, когда он начал это дело. Но лично я не разбогател и не на пенс. Но все говорят о нем только хорошее, он помог куче народу, а теперь этим беднякам никто не поможет. И их-то мне и жаль. Если мистер Смит даст выходной, я пойду на похороны Квалсфорда и от всего сердца буду молиться за него так же усердно, как и те, кто хорошо его знал, потому что он достоин этого. Но я буду также молиться и за тех, кому больше никто не поможет, потому что они нуждаются в этом больше, чем он». На этом мы расстались. На следующее утро за завтраком я спросил мистера Вернера о Дервине Смите. «Он скотовод. Владелец половины Грейсни. Второй половиной владеют Квалсфорды». «Конкурент Эдмунда?» «Да, в каком-то смысле. Он очень знающий скотовод. Таким был и его отец. Квалсфорды тоже были умелыми скотоводами, и первый из них занимался торговлей в разнос и бродил повсюду со своим товаром. Говорят, что в его жилах текла цыганская кровь. Ему нравились эти места, и он здесь обосновался. Заработал кучу денег, купил земли и заработал еще больше. Он действительно разбирался в овцах. Но ко времени Освальда все навыки были уже утрачены. Может, не осталось цыганской крови? И Дервин Смит и его отец пытались давать советы Освальду, который, будь он поумнее, должен был последовать им. Но Освальд вообще не отличался умом. Потом Дервин пытался давать советы и Эдмунду, но Эдмунд не нуждался в них. Он был достаточно сообразителен, чтобы нанять собственного специалиста, который вместо него управлял морскими утесами. Его звали Уолтер Бейтс. Он двоюродный брат здешнего кузнеца и очень порядочный человек. Эдмунд выписал его из окрестностей Лидда. Уолтер никогда не распространялся насчет того, сколько ему платили, но должно быть достаточно прилично, раз он оставил место, где проработал больше 20 лет. Эдмунд нанял его и велел привести в порядок морские утесы, что Бейтс и сделал. Сегодня имение, должно быть, приносит неплохой доход, поэтому, когда Эдмунду нужно было посоветоваться, он обычно обращался к Уолтеру Бейтсу, а не к Дервину Смиту. Конечно, Смит чувствовал себя ущемленным. Много лет это угнетало его. То, что Квалсфорды, эти неумелые скотоводы, проматывавшие все свои деньги, были на виду и общались с важными людьми не только здесь, но даже и в Лондоне. А на Смитов, которые всегда были примерными, работящими, преуспевающими гражданами, никто не обращал внимания. Все сказанное Вернером едва ли могло стать мотивом для убийства, но я не мог совсем сбросить это со счетов. Следовало выяснить, что же все-таки имел в виду Дервин Смит, утверждая, что Эдмунд Квалсфорд был убит. Я решил отправиться в Рей и выяснить, что думают по поводу компании Квалсфорда сборщики налогов. Я как раз обсуждал с мистером Вернером, идти ли мне пешком или нанять лошадь, когда поступило сообщение, совершенно изменившее мои планы. Меня пожелала видеть Лариса Квалсфорд. В записке она спрашивала, когда удобнее прислать за мной экипаж. Я ответил принесшему записку помощнику конюха, что предпочитаю пройтись пешком. Я немедленно двинулся по крутой дороге, поднимавшейся в гору мимо церкви. При дневном свете казалось, что церковь стоит на страже, охраняя селение. Ее башня заканчивалась зубцами и не имела шпиля, и издали, возвышаясь над окружающими деревьями, угрюмое каменное строение удивительно напоминало средневековый замок. Проходя мимо, я обнаружил, что мой незнакомец с деревянной ногой был набожен. На твердой поверхности дороги не осталось никаких следов, но на обочинах, где сохранились лужи, я нашел подтверждение тому, что со времени последнего дождя он проходил между церковью и деревней множество раз. Ровная площадка, располагавшаяся в стороне от дороги, с южной стороны церкви, была заполнена замшелыми памятниками и надгробиями. Кладбище спускалось на другой уровень, к старому, но достаточно ухоженному дому викария, стоявшему в окруженном изгородью саду. Дальше мой путь лежал мимо одинокого каменного домика, где у крыльца паслись десятка два белых овец, и в стороне от них единственная корова. Животные явно привыкли к прохожим, поэтому взирали на меня с полным безразличием. Дорога, которая имела совершенно заброшенный вид, превратилась в узкую, извивающуюся тропинку, такую же заросшую, какой она представилась мне в темноте. Наконец, за деревьями показался особняк Квалсфордов. Морские утесы были огромным, мрачным, квадратным кирпичным зданием, увенчанным многочисленными трубами. Своей тяжеловесностью особняк больше походил на фабрику, чем на родовое поместье. Дом производил впечатление потускневшей роскоши, выражение, которое употребил Шерлок Холмс, указывая мне на подобное строение. Обрамлявшие крышу фронтонов резные деревянные украшения казались совершенно лишними. Кто-то словно попытался создать видимость изящества, явно не свойственного данному сооружению. Начало подъезда к дому было обозначено двумя массивными каменными столбами. Калитки нигде не было видно. Изгородь, когда-то отделявшая поместье от дороги, во многих местах рухнула. Однако, поднявшись по склону, я оказался во вполне ухоженном парке. Проложенная в нем дорога вела к небольшому квадратному портику, украшавшему центральный вход. Боковая дорожка вела в конюшню. При дневном освещении стало ясно, что морские утесы гораздо больше, чем мне показалось ночью. Я согласился с мнением сержанта о том, что единственный выстрел в закрытой комнате на верхнем этаже, вероятно, не мог быть услышан в огромных нижних крыльях дома, довольно неуклюже пристроенных к его обеим сторонам и сзади. Я попытался представить, как много лет назад по изгибу этой дороги поднимались громоздкие экипажи, привозившие на праздники к Валсфордам нарядных гостей из окрестных деревень и поместий. Однако воображение отказывалось служить мне. Несмотря на прелестный парк, застывшее в своей неподвижности поместье вовсе не располагало к каким-либо увеселениям. Я глянул в противоположном направлении и остолбенел. Хотя открывшийся прямо передо мной вид частично загораживали деревья, он производил ошеломляющее впечатление. Отсюда просматривались все окрестности болот, вплоть до темневшей по ту сторону долины линии холмов. Из верхних этажей дома этот вид должен был быть просто потрясающим. На юго-востоке, на расстоянии примерно в четверть мили от поместья, на краю утеса стояла полуразрушенная каменная башня, о которой говорила мисс Квалсфорд. Очевидно, именно в ней Эдмунд Квалсфорд предавался своим одиноким размышлениям. Я с любопытством посмотрел в ту сторону, отметив, что вид оттуда наверняка еще более восхитительный, чем от дома. Эдмунд Квалсфорд был действительно странным человеком, если ему потребовалось прятать свою беспокойную душу в потемках, между тем, как он мог размышлять над своими проблемами днем перед захватывающим дух видом загадочной страны болот, лежавшей у его ног. Было заметно, что башню строили по частям, и из массивного основания торчал тонкий стержень с полуразрушенной верхушкой. Я испытал желание пойти и осмотреть ее, а также постоять на краю утесов и глянуть вниз, на болото. Я был сбит с толку и названием «Морские утесы», поскольку поместье стояло на значительном расстоянии от берега. Мне захотелось узнать, действительно ли в недавнем прошлом, во времена римлян, море плескалось у подножия утесов, и только искусственное сооружение не дают ему подниматься столь же высоко при приливах и в наши дни. Но приглашение в дом заставляло меня торопиться. Я пошел дальше, пересек портик и поднял украшенный орнаментом молоток. Он был вырван из моей руки, внезапно открывшейся дверью. Молоденькая служанка, вся в черном, присела передо мной в реверансе. «Я мистер Джонс», — сказал я. «Миссис Квалсфорд просила меня прийти». Она посторонилась и позволила мне войти. «Подождите, пожалуйста, там», — произнесла служанка певуче, явно повторяя слова, которым ее научили. При этом она указала на открытую дверь. «Я доложу миссис Квалсфорд о вашем приходе». Я на мгновение задержался, чтобы осмотреться. Дальше по коридору находилась дверь, из которой в прошлый мой приход выглядывала Дорис Фаулер. Вероятно, дверь вела в восточное крыло, где гувернантка жила вместе с Эмилин Квалсфорд. Комната, в которой нашли тело Эдмунда, как яствовало из показаний, находилась на втором этаже. С сожалением, я проследовал туда, куда направила меня служанка. Я оказался в кабинете или библиотеке. Одна стена состояла из шкафов с книгами, украшенными такой же витиеватой буквой «К», как и та, что читала в поезде Эмилия Квалсфорд. В комнате находился камин с резной облицовкой. Над ним висело огромное зеркало. Еще здесь были потертый ковер, обшарпанная канапа и письменный стол, в котором даже я мог распознать ценную реликвию из благополучного прошлого Квалсфордов. Выражение Холмса «потускневшая роскошь» было вполне применимо к описанию интерьера поместья. Я расположился на канапе, но тут же вскочил, потому что в комнате появилась Лариса Квалсфорд. Она смотрела на меня спокойно, но выглядела еще более бледной и взвинченной, чем в нашу первую встречу. Лариса Квалсфорд была выше меня и очень хороша даже сейчас, после обрушившегося на нее горя. Черное платье облегало ее фигуру слишком изысканно для траурного наряда. «Мистер Вернер расценил бы это как еще один признак французского влияния, о котором он говорил мне столь неодобрительно. Но, на мой взгляд, миссис Квалсфорд казалась вполне естественной. Она, скорее всего, даже не подозревала о том, какое впечатление производила. Сейчас в ее черных глазах стояла безысходная тоска. Я подумал, муж совершил самоубийство или был убит, и жена превратилась в привидение. «Вы шли пешком», — с упреком чуть хрипло проговорила она. Я кивнул. «Сегодня прекрасный день, и вокруг так красиво». «Мне просто жаль, что вы напрасно теряете время», — продолжала Лариса. «Я хотела сказать вам лишь следующее. Морские утесы принадлежат семье моего мужа более 100 лет. Эдмунд родился и вырос здесь. Здесь же родились его дети, и я намерена воспитать их здесь. Я буду бороться насмерть с любым, кто попытается отнять у них наследство. Скажите об этом тем, кто вас нанял. Подумайте над этим, прежде чем вы начнете нарушать покой убитой горем семьи и перемывать косточки умершему». Она исчезла прежде, чем я успел открыть рот для ответа. Вернулась служанка. «Миссис Квалсфорд приказала заложить для вас двуколку, если вы пожелаете». Я покачал головой. «Нет, благодарю. Я предпочитаю пройтись пешком». Я повернулся и уже почти вышел за дверь, когда в голову мне пришла одна идея. «Мисс Квалсфорд дома?» — спросил я. «Мисс Эмилин?» «Нет, она уехала рано утром». Служанка на этом замолчала, и я не стал больше задавать вопросов. Я поблагодарил ее и двинулся в путь. У меня вновь возникло искушение заглянуть в башню, но я побоялся, что кто-нибудь из дома увидит, как я иду в том направлении, и доложит об этом хозяйке. Миновав парк, я, не сворачивая, направился в Хевенчерч. Дойдя до главной улицы, я увидел, как к королевскому лебедю приближается подвода пивовара. На облучке сидели 2 человека. Один возчик дружески кивнул мне, другой, худощавый, угрюмый на вид субъект в сильно потертой куртке и грязной кепке, даже не взглянул в мою сторону. Я отказался от первоначального намерения вернуться к себе в комнату и сесть за очередной отчет. Вместо этого я направился в самый конец главной улицы и стал спускаться под горку к дороге на Рей, проходившей в полумиле от деревни. Я пересек дорогу и по протоптанной рыбаками тропе вышел на берег военного канала. Там я уселся в укромном местечке около воды и принялся ждать. Оглянувшись, я увидел, как худощавый пассажир сошел с повозки пивовара, распрощался с возчиком и неторопливо направился ко мне.